Матерь Агни-йоги. Что бы там ни было, но нет ничего на земле, ради чего стоило бы отказаться от пути света, указанного учителем, ведь даже личность земную свою, уже не говоря о теле, придется оставить и с нею расстаться.